Кого я вижу? Орфей с Прометеем в финале. Пардона, скажи, мы с тобой так и знали, что главный приз разыграют они. Выше нос, Орфей! Что-то ты рано поник. Тебе показалось, Аид. Орфей сегодня наш фаворит. Наш? Или все-таки твой? Не волнуйся, Орфей. Я сегодня и сам не свой. Орфей, вижу, ты ждал меня. Тут тот самый Прометей, который дал огня. Фоя, да я к скалам прикован, но мой флоу горячей день ото дня. Рифмы пожирают лист, будто тля. Но надо быть хоть немного умным для того, чтобы понять, что мой текст амброзия. Твой дико нелепая болтовня. Никто к твоим скиллзам не проникся. Это в принципе никуда не годится. Тут вовсе и ни при чем дар пробиться. Но у тебя после битвы сильно заболит за... Что-то не так, бро. Думал, я буду тебе тут петь дифирамбы. Но из лабиринта моих схем тебе не помогла бы выбраться даже нить Ариадны. Вызвать интерес толпы, твой геркулесовый столпы, парень. Ты в лету пока не канул, но все о тебе здесь позабывали. Твой стиль каменный век для современности, не варик. А то, как Прометей валит достойно сотни ветвей пальмы. Пау! Ветвей пальмы, сотни-сотни ветвей пальмы. Yeah. Ветвей пальмы, сотни-сотни ветвей пальмы. Come on! Ветвей пальмы, сотни-сотни ветвей пальмы. Yeah. Ветвей пальмы. Ты готов лечь под продюсера, хотя уже давным-давно затусовался под каблуком у медузы. Твоя музыка мусор, а главный козырь — это потакание дурному вкусу. Но в этом зале не найдется аргументов, чтобы не признать, что отстойный нелеп ты. В тебе не вижу конкурента, ведь все твое творчество не стоит лепты. Твой сизифов труд доказывать всем, что ты типа true. Но ту правду, за которую умру, ты готов ради лавров превратить в игру. Поэтому тебе дано респекта мало. Вот если бы это была смеха панорама, слава сама попала бы в руки так-то. Но тут ждут только муки там талопал. Прометей, вырубай это! Да, аплодисменты!